послание к евреям. Несколько раз в моей жизни я смотрел на реакцию людей, которые видели снег первый раз в жизни. Конечно, это было особенное для них переживание и очень интересное для меня. Они были очень удивлены и взволнованы простым предметом, падающим снегом с неба на землю. То, что казалось было обычным и принятым для меня, было очень удивительным переживанием для этих людей, когда они смотрели на то, что мы называем снегом, первый раз в своей жизни. Для большинства из нас снег является чем-то, что прерывает расписание и придает больше работы. Но для тех, которые видят его первый раз, это полное наслаждение. Нам, живущим со снегом, трудно представить человека, который видит снег первый раз. Мне кажется, что причиной, почему снег не производит на меня такого же впечатления, как на них, является то, что я видел его с детства. Представьте себе увидеть первый раз дождь. Конечно, это что-то необыкновенное. Хотя имеется несколько мест на земле, где нет дождя. Мы имеем друга-миссионера в Лиме, Перу, который говорит, что он там не видел дождя. Мы обращаем внимание на то, что Бог не всегда позволял, чтобы был дождь на земле. Много лет тому назад человек не знал, что такое дождь. И фактически до того времени никогда не было дождя. Дождь был чем-то неслыханным и чем-то невразумительным. Земля орошалась паром, который поднимался с земли. Но пришел день, когда пошел дождь, и фактически он шел 40 дней без остановки. Господь сказал своему пророку Ною, что он построил ковчег и защитил себя от грядущего великого потопа, ибо дождь будет идти и идти и идти. Сегодня мы понимаем, что такое потоп, потому что мы видели его. Мы знаем, что такое дождь, и для нас не является странным, когда кто-нибудь предсказывает дождь, и это не производит на нас большую реакцию. Мы привыкли к тому, это обычное, это производится всегда. Но в те дни дождь был неслыханным явлением. Когда Ной проповедовал своим соседям и друзьям, что Бог будет судить мир, послав дождь с неба, и в результате совершит потоп, люди не могли понять этого. Хотя Ной убедил только свою непосредственную семью, но и полностью верил Слову Божию. Это приводит нас к нашему сегодняшнему изучению. Прочитаем из послания к евреям 11 главы 7 стиха. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Этот стих находится в великой главе героев веры, который является списком тех, которые действительно доверились Господу и верили Ему, когда Он говорил. Мы уже говорили об Авеле и Енохе, сегодня мы поговорим о Ное. Два элемента очень очевидны в вере Ноя. Он верил Богу относительно грядущего суда, и он верил Богу относительно обеспечения для его спасения. Суд потопа был чем-то еще невидимым, чем-то за и вне пределов переживания человека и совершенно чуждым мышлению людей. Что касалось нелепым для разумного и даже для обыкновенного человека. Но в 11 главе послания к евреям 1 стихе сказано: «Вера же есть уверенность в невидимом». Иной верил Богу без всяких вопросов. Суд был настолько фактом для него, как если бы он уже видел его и трупы грешников, плавающих на темных водах. В то время как люди смеялись и неверующие шли своим неизменным путем, вера Ноя была исполнена божественным страхом. Страх является удивительной эмоцией. Страх может парализовать. Рев тигра поражает его добычу и замораживает ее на месте. Божий страх имеет противоположный эффект. Он побуждает людей к действию. мы видим это в жизни Ноя. Страх побудил его исполнять божественные инструкции для спасения. Он полностью верил в обеспечение Божие и определенно в суд. Постройка ковчега была трудом веры. Он никогда не видел лодки или корабля. Он не имел представления, как судно плавает на воде, но он верил Богу. Итак, мы видим Божий страх и Божья уверенность побуждает его совместно для окончания постройки большого судна для воды. Библия говорит, что Ной проповедовал в то время, когда он строил. Муж Божий 120 лет провел в вере и страхе, строя и проповедуя. Он трудился не только, чтобы построить ковчег, но чтобы пригласить людей в него. Хорошо, он приобрел свою жену, своих трех сыновей и их жен. Он приобрел свою собственную семью, и это уже много говорит об этом проповеднике праведности. Можете ли вы представить жизнь с проповедником на протяжении 120 лет и тогда быть готовым стать с ним против мира? Мы должны преклониться пред Ноем, ибо он был великим проповедником, ярко сияющим на фоне неверия всего мира. Только подумайте, проповедовать каждый день на протяжении 120 лет и видеть, что не только весь мир отвергает вашу весть, но насмехается над вами за нее. Но важным является факт, что Ной пережил насмешки и верою стал победоносным и был избавлен, сохранен через этот великий суд. Причиняет боль и печаль сердцу, когда отвергается весть людьми, которые погибнут, если они не примут ее. Это было действительным испытанием, когда они просто отвергали весть совершенно без всякого интереса. Сердце Ноя становилось все более обремененным с приближением времени. Он вошел в ковчег, и начался дождь. Он осознал, что в это время было уже поздно для других прийти и спастись. Он только мог смотреть на погибающее человечество пред его глазами, потому что его сердце было правым пред Господом, и он действительно любил людей. Он получил утешение, думая: «Я говорил вам так». Сердце Ноя было расположено к людям, и он бы сделал все возможное, чтобы они вошли в ковчег безопасности. Он был определенно открыл двери, дабы после того, как пошел дождь, но он не мог, потому что было уже поздно. Вот почему Библия говорит, что Бог закрыл дверь. Ной не мог бы никогда закрыть дверь, зная, что это означало погибель для оставшихся в ней я. Это был век ужасного беззакония. Книга Бытие, 6 глава, 5 стих, передает слова Господа, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Будем помнить, что в темнейшие века Бог всегда имел своих мужей. В этом веке мы читаем в книге Бытие 6 главе, что Ной же обрел благодать пред очами Господа, и опять, что он ходил пред Богом. Если мы думаем, что сегодня трудно исполнить Божие предписание, подумайте о Ное и его веке. Ной был очень смелым человеком. Мы никогда не должны думать о нем, как о неуспешном человеке. Не вошло ли только 8 человек в ковчег? Конечно, нет. Вся человеческая раса сохранена в этом ковчеге. Миллиарды душ, обитающих после потопа, вошли в этот ковчег. Ной вошел отцом, а вышел патриархом, вторым Адамом. Он начал все новое начало заселения земли. Вы и я обязаны вере Ноя и его труду веры, по милости Бога, за наше существование. Его вера также имела великое влияние на последующие поколения. Сегодня, по прошествии тысячелетий, мы все еще говорим о его вере. Мы не призваны сегодня строить ковчег. Он раз и навсегда приготовлен, ибо Христос является ковчегом спасения, пророческим изображением которого является ковчег Ноя. Все мы должны исполнять труд веры. Мы призваны исполнить призвание, приглашая всех в ковчег безопасности. «И будете мне свидетелями», — сказал Господь, учреждая обязанность всей группе верующей церкви в Иерусалиме. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». Нам сказано в Евангелии от Марка: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это наш труд веры — приводить других людей к Иисусу Христу. Чтобы совершить этот труд, мы должны иметь веру Ноя, веру, которая верит Богу относительно определенности суда, и веру, которая верит Богу относительно достаточности спасения. Первая поощряет нас к действию, а вторая даст нам уверенность в нашем труде. Аминь.